Глава 8. Не откладывая дело в долгий ящик, я набрала на мобильном номер домашнего телефона Алисы Станиславовны Румянцевой. Подошел явно пьяный муж. «Кто ее спрашивает?» Рявкнул он так, что у меня в ухе заложило. Я представилась. «Чего?» — спросил мужик совсем другим тоном и гораздо тише. «Это ж я тебя по телевизору каждый вечер смотрю, а не Алиска». «Или вляпалась куда?» «Точно, ее этот армянин куда-то втянул. Бесплатная выставка, ха! Так я и поверил». Я слушала, что говорит пьяный мужик, и не перебивала. С каждой минутой мне становилось все интереснее и интереснее. «Вы проверяли господина Галустьяна по своим каналам?» Вклинилась я в первую паузу. «А то! Слушай, ты сейчас где?» Я сказала, что готова заглянуть в гости к мужу художницы, но только с оператором. Оператор пьет исключительно пиво и будет рад составить компанию хозяину. «Отлично!» — сказал хозяин. «Мне сегодня как раз привезли 2 ящика пива». И продиктовал адрес. Пашка тоже был рад. Нас встретил огромный мужик, рост около 1,90 м, а вес, наверное, 1,5 центнера в нем было, если не 2. Мужик расплылся в широкой улыбке при виде нас, пожал руки обоим и предложил проходить в гостиную. Как я поняла, он был дома один. Интересно, где Алиса Станиславовна? В гостиной сразу же становилось понятно, что хозяин — заядлый охотник. На всех стенах висели головы различных животных, по углам стояли чучела, на полу лежали шкуры. «Это все ваши личные трофеи?» — уточнила я. «А то!» — воскликнул Вася. Я спросила, можно ли нам это снять. Мало ли куда потребуется вставить. Мы используем любые возможности для пополнения архива. «Валяйте!» махнул рукой Вася. Хозяин квартиры плюхнулся в огромное кресло, тоже обтянутое какой-то шкурой. Название части животных я просто не знала или не могла соотнести шкуру или голову с, так сказать, оригиналом. Пашка принялся за работу. Вася посмотрел на меня и попросил. «Будь другом, притащи пиво из холодильника, ну и себе чего-нибудь. Там сок есть». Если жрать хотите, берите, что найдете. Для меня еще рано. Я обычно ужинаю в полночь». «У вас нет прислуги?» — удивилась я. «Нафига, если у меня 3 жены?» — удивленно посмотрел на меня Вася. «Бабы хозяйством занимаются, а я деньги зарабатываю». «А где ваши жены сейчас?» — спросила я. «На женской половине, где им и положено быть», — опять удивился Вася. «Тут я живу, а они с детьми у себя». «Как интересно», — подумала я. «А как они между собой ладят?» «У меня не забалуешь», — сказал Вася, — «я быстро порядок навожу». «Снять женскую половину можно будет?» — спросила я нейтральным тоном. «Валяйте, только вначале выпьем». «Ты не пьешь, журналистка?» «За рулем никогда. И вообще очень мало и очень редко. В любой же момент может возникнуть необходимость сорваться на труп. Я не хочу стать еще одним. Насмотрелась за годы работы криминальным репортером, что случается с людьми, пьяными садящимися за руль». Вася расхохотался, но быстро разлил пиво по стаканам, Пашке и себе. Они выпили. Я пока к соку не притронулась, он был холодный, а мне горло беречь надо. Я спросила про Артура Рубеновича Галустьяна. «Проходимец!» — махнул рукой Вася. «Но галерея-то процветает, и, как я понимаю, сам Галустьян тоже». Вася хмыкнул. «Вы можете рассказать, что вам удалось выяснить?» «Как я понимаю, вы не могли позволить своей жене выставляться неизвестно где». «А то!» «Службу безопасности направлял на это дело». если захочешь, потом можешь с ребятами встретиться. Наверное, у них отчет в компьютерах сохранился. А если вкратце, криминал есть? А то! Галустьян приторговывает краденым, но не наглеет. Правильно. Так дольше проживет и на свободе дольше останется. Каким образом он торгует краденым? Под заказ. Конечно, занимается только картинами и предметами искусства, тем, в чем сам разбирается. Это правильно. То есть ему что-то заказывают, он ищет. У него есть определенные связи в криминальном мире. На него постоянно работают трое воров. Как именно? Залезают в квартиру и воруют то, что заказано, спокойно сообщил Вася. Опять же, Галустьян и старший в этой троице. А воры вроде бы все состоят в каком-то родстве, я точно не помню. Следят за тем, чтобы брать только заказанное. Порядочные! Вася расхохотался, потом быстро снова стал серьезным. Но они все правильно делают. О большинстве краж пострадавшие никуда не сообщали. Ну, наверное, у всех были свои соображения. Но кое-кто мог и не заметить, что у них что-то сперли. Ребята действуют очень аккуратно, не оставляют никаких следов, берут одну вещь и все. В квартире разгром не устраивают, ящики не выворачивают, книги на пол не сбрасывают. А если вещичка не очень большая и стояла не на самом видном месте... А откуда Галустьян узнает, где находится вещь? «А ты у него спроси», — предложил Вася и расхохотался. Потом серьезно добавил. «Узнает. Ты же тоже узнаешь то, что тебе нужно по своим каналам. А у него свои источники вполне определенные. Ведь многие вещи официально покупались на аукционах или фигурируют в легально опубликованных каталогах. Откуда сами заказчики о них узнали бы?» Или кто-то где-то прихвостнет по пьянке. А еще кому-то вдруг страшно захочется заполучить Перова, Серова или Петрова, Водкина. Воруют на самом деле дорогие вещи, раз нет искушения еще что-то прихватить. «Юль, это постоянная работа», — усмехнулся Вася. «А сейчас в стране с работой не очень». И даже на криминальном поприще рабочие места занимают гастарбайтеры. Правда, криминал с ними не церемонится, в отличие от официальных властей. Тут все четко. Если есть свои претенденты на район, сферу деятельности, конкретный бизнес, дом или дело, то, извини, подвинься. И гастарбайтеры это тоже секут. А Галустьян, насколько я понял, хорошо платит и не кидает. Заказал конкретную вещь, обещал заплатить конкретную сумму. Принесли вещь? Получите обещанное. Чего ж не работать? Юль, он на самом деле деловой человек. Насколько я понял, с ним можно иметь дело. Обещал — сделал. Так должно быть. То, что он приторговывает из-под полы левым товаром, так ему жить надо. У него семья большая. Здесь трое детей... Жена и больная теща, и в Армении куча родственников, которым помощь требуется. Он их потихонечку сюда перетаскивает, работу находит. Я все понимаю. Бедных он не обдирает. Последнего куска хлеба никого не лишает, не наглеет. Сам живет и другим дает. А то, что кому-то его воры залетают, так те сами виноваты. Ставь новые запоры, сигнализацию... «Собаку, в конце концов, заведи. Богатых лохов кидает, так они сами виноваты. Нужно у нескольких экспертов консультироваться». Вася еще отхлебнул пиво. «Еще он оплачивает образование одному талантливому парню, русскому, не родственнику». «Какое образование?» — не поняла я. «Точно я тебе название специальности назвать не могу». «Я тебе объясню, в чем суть дела, так как я сам понял». Вася сказал, что Галустьян, по всей вероятности, готовит своего специалиста для проведения каких-то реставрационных работ в будущем. Обычная реставрация — это медленный и трудоемкий процесс. На некоторые объекты уходят годы. На картины? И на картины тоже. Но тут дело в зданиях. Зачем Галустьяну здание? Спроси у него. Может, собираются особняки какие-то оформлять или офисы. Ну, например, люди купят старое здание, а в нем сохранились фрагменты старинной настенной росписи, фресок, в общем, былых шедевров. И люди хотят восполнить эти невосполнимые утраты. Наша компания, например, может себе прикупить такой особнячок. Мы с ребятами уже, кстати, думали на эту тему. Выучится парень, мы ему работу дадим. Галустьян, насколько я понял, просто так деньги тратить не будет. Вложение должно окупиться. Вася объяснил, что при восстановлении вручную требуется делать по нескольку эскизов на каждый фрагмент. При использовании компьютерной графики и специально разработанной реставрационной методики все значительно упрощается и очень существенно сокращается время. Естественно, в компьютер вводятся имеющиеся данные. Все, что сохранилось до наших дней. Сохранившиеся элементы фотографируются. Потом вводятся данные, полученные в результате работы с документами. Ведь есть архивы, чертежи, старые фотографии, исторические справки. Используется все, что удастся раздобыть. В результате можно создать трехмерную модель объекта, воссоздать утраченную роспись. Полученные изображения, не исключено, что даже стопроцентно соответствующие оригиналу, но стопроцентной гарантии не дает никто. Можно переносить и на холсты, и на стены. «Так это делается в нашей стране или нет?» — не поняла я. «Нет!» — заорал Вася. «Это запрещено законом. Ты что, журналистка, не знаешь, какие у нас дурацкие законы?» «То есть, насколько я поняла, есть методика восстановления утраченной живописи, росписи, фресок. Кстати, разработанная в нашем городе», — вставил Вася и опять отхлебнул пиво. «Но ее нельзя реально применить на практике. Что за бред?» «На сегодняшний день росписи можно выставить как самостоятельные произведения». «Где?» «На объекте. Уже есть один пример». И Вася назвал конкретный адрес. «То есть теоретически объект когда-нибудь может быть восстановлен. Вручную. Но, как ты понимаешь, на это деньги вряд ли найдутся». «И сколько лет на это уйдет?» «Но внутри объекта уже выставили трехмерную модель и росписи на холстах, чтобы граждане, так сказать, могли посмотреть, как все выглядело в старые добрые времена. Вот этим компьютерным технологиям и обучается протеже Галустьяна. Что конкретно он будет делать, спрашивать надо у Галустьяна. Но думаю, что протеже Галустьяна будет все-таки восстанавливать сами стены. Или картины, я не знаю. Но не исключаю, что в будущем использую парня частным образом». Я в очередной раз подумала, что журналистская работа позволяет значительно повысить свой образовательный уровень. Сколько новых вещей узнаешь в процессе, и как все-таки далеко шагнул прогресс. В общем, я решил, что бабу мою можно доверить этому армянину, заявил Вася, врываясь в поток моих мыслей. «Но когда я вам позвонила, вы сказали, что Галустьян куда-то втянул вашу жену. Вы не поверили, что он может устроить ей бесплатную выставку?» «Ее картины продаются?» «Да». «А ей сколько с этого?» «Не знаю». «Вот и я о том же». «Да, за первую выставку я отстегнул 30 тысяч долларов». «Это только за саму выставку». «Ну, еще двадцатка ушла на то, на сё. Не отбил я их». «Но Алиска счастлива была. Картины стали продаваться, у нее интервью убрали. В общем, довольна и реветь перестала, а то всё влагу разводила». «Но Галустьян не может работать себе в убыток. Значит, с Алиски взял драконовский процент. Я не проследил за этим». Она мне чего-то вякнула про то, что у нее будет вторая выставка. Я сказал, больше ни доллара, ни рубля не дам. А она мне выдала, что ее так выставляют. Я над этим так посмеялся. А значит, выставил ее армяшка. Ну, в общем, пусть между собой разбираются. Я не собираюсь помогать Алиске вытрясать из Артура деньги. Обещанное он ей отдаст. А то, что она переговоры вести не умеет, так это ее проблемы. Я могу с ней поговорить? Валяй. А мы с Пашей пока еще выпьем. Вася махнул в нужную сторону, объяснив, где находится дверь, ведущая на женскую половину.